Глава 5. «Ну, пожалуйста, прошу вас, давайте потанцуем!» Ласково улыбалась я Сморчку и пыталась утащить его в центр зала, где кружились в вальсе разодетые пары. Он же упирался изо всех сил, вцепился в проклятый стул намертво, будто врос в него корнями. «Какая глупость!» — ворчал дед. «Не в моем возрасте костями трясти!» «Лезть на молодую, он, значит, гораст, детей делать готов, а чтоб двигаться под музыку слишком стар. Да, стар на той расчет». «Ну что вы говорите, мой дорогой супруг?» Мягко пожурила его я. «Какие ваши годы, вы мужчина в самом соку!» Дед был охоч до лести и надулся, как индюк. «Все равно глупости». «Глупости — это развлечение для молодых». «Но я молода?» «И хочу танцевать!» Мимо нас под мелодию скрипок проплыли Пауль с Анитой. Пока ее партнер не видел, сестрица гримасничала и показывала мне язык. «Вы, дорогая сеньора, больше не молодая девица!» Заметил Сморчок. «А замужняя женщина, у вас теперь другой статус. Мужняя дама должна забыть про легкомысленное веселье и угождать супругу. Ее радость в этом!» «Делать то, что угодно и приятно ее мужчине, а мне угодно сидеть на этом стуле!» Мой план был опасно близок к тому, чтобы накрыться медным тазом. Если не уговорю старикана потанцевать со мной, пиши пропало. «Но ведь это наш день!» Прижала я ладони к груди и горестно всхлипнула. «Каждая девушка мечтает о том, как будет танцевать на собственной свадьбе. Но умоляю вас, милый Пикар, сделайте это ради меня. Обещаю, что больше никогда и ни о чем вас не попрошу». «Потому что буду далеко отсюда», — закончила я мысленно и попыталась выжать из себя слезу. Слеза, как назло, не выжималась. Поэтому я просто прикрыла глаза рукой, сделав вид, что плачу. В моем мире... Это было безотказное средство. Когда женщина начинает разводить сырость, мужчина чувствует себя неловко, неудобно и готов на все, чтобы дама успокоилась. Однако сеньор Понте оказался крепким орешком. «Хватит! Я сказал нет! Нет, значит нет! Запомните это!» «Вот тупырь плешивый! Мог бы и сделать приятное невесте, тем более такой красавице!» «Посидите со мной!» Похлопал он по спинке соседнего стула. Я ощутила себя так, как пару минут назад в туалете, когда обнаружила 4 глухих стены и ни одного окна. Надо было срочно что-то придумать. Как-то заставить этого упрямца плясать под свою дудку. «А ведь ему нравятся боевые женщины», — озарила меня. «Не робкие послушные курочки, а те, которые могут прикрикнуть и даже с размаху всадить каблук в ногу». Что бы он сейчас ни говорил, но, сидя на полу храма, с отдавленной стопой, он смотрел на меня не с гневом, а с восхищением. Что ж, иногда не слезы лучшее оружие, а командный тон. «Так!» Я уперла руки в бока и строго посмотрела на деда из-под сведенных бровей. «Вы немедленно идете со мной танцевать сию же секунду, а это не обсуждается!» Видя, что старик хочет что-то возразить, я схватила его за руку и потянула в толпу веселящихся гостей. Удивительно, но сеньор Понте не сопротивлялся. Возможно, в глубине души ему нравилось подчиняться властной женщине. Музыканты добросовестно отрабатывали свой хлеб. Одна мелодия сменялась другой, скрипки и флейты не умолкали, сотни ног полировали паркет. Снова и снова я заставляла своего старого мужа танцевать. Пару раз он пытался завернуть в сторону стульев, но я тянула его обратно в центр зала. «Еще один, и все!» — каждый раз говорила я, удерживая этого дурачка рядом с собой милыми улыбками, требовательными взглядами и сладкой похвалой. Вскоре лицо, похожее на морду шарпея, покрылось каплями пота. Дыхание деда стало частым и рваным, ноги начали дрожать и заплетаться. «Мне надо отдохнуть!» — взмолился он, схватившись за сердце. «Я выжила из него все соки. Итак, моя жертва дошла до нужной кондиции. Самое время подняться в супружескую спальню». Спрятав улыбку, я привстала на цыпочки и шепнула мужу на ухо. «Дорогой мой, может, в кроватку?» Дед дышал, как паровоз, и был счастлив убраться из бального зала, где подвергся танцевальным пыткам. Красный и потный, он нетвердой походкой поплелся к выходу. Как я и предполагала, на любовные подвиги у моего супруга уже не осталось сил, а подъем по лестнице вымотал его окончательно. До спальни дед добрался едва живой и, рухнув на кровать, как был в одежде, мгновенно захрапел. Ох уж эти старые кобели! Скачут бодрыми козликами вокруг юных красавиц, а сами молодой жене соответствовать не могут. Пока все шло по плану. Главный враг нейтрализован. Осталось выбраться из дома на улицу. Дверь спальни охраняли знакомые амбалы, поэтому я распахнула окно.